«Ичи, подойди ближе». Я так и стояла у двери, застыв на месте. Меня тоже трясло. «Боже мой, что происходит?» Пленник поднял больной взгляд, и в нем ясно сверкнуло узнавание. А потом император вытащил из волос шпильку и вонзил ее острый край несчастному в мизинец. Пленник душераздирающе завопил. Я испуганно прижала ладони ко рту, хотя очень хотелось к ушам, потому что незнакомец прокричал. «Брат, помоги! Помоги мне!» Не выдержав этих пыток, я тоже вскрикнула. «Да прекратите же!» Император остановился и с улыбкой посмотрел на меня. «Да, Ичи». «Зачем? Зачем вы это делаете? Он же ваш сын!» «А как иначе? Этот пленник же назвал принца, меня, братом». «Сын?» — изумленно выдохнул государь, перевел взгляд на рыдающего пленника и хмыкнул. «Значит, я не ошибся. Ты действительно ничего не помнишь?» «Ну вот, Ваньян, Ичи забыл тебя. Ты теперь один, совсем один». Пленник зарыдал в голос, громко и отчаянно. Император отбросил окровавленную шпильку, схватил меня за руку и буквально выволок из комнаты. Уже снаружи, глядя, как я пытаюсь отдышаться, он с усмешкой заметил. «Похоже, мне нужно поискать другое средство для твоего контроля. Да, Ичи?» «Зачем вы это делаете?» — пролепетала я. Император ухмыльнулся, а потом легко коснулся моего лба и приказал. «Забудь». Меня словно льдом укололо, но и только. Наверное, император решил, что после этого я и впрямь все забуду, потому что вдруг улыбнулся, пожелал мне здоровья и передал на руки Шуи. «Может, и правда закончить все это?» — подумала я, когда мы возвращались в покои принца. «Броситься вниз с одной из этих террас и сломать шею. Это лучше, чем мучиться на той крестовине. Принца все равно хотят убить, и ведь убьют. Так зачем зря страдать?» Во время обеда я заметила, что служанка, пробовавшая блюдо принца, пропустила 3 тарелки с той самой едой, которую я с наибольшим аппетитом ела за завтраком. А еще на столе появились знакомые чашки и чайничек, такие же, как и в покоях императора, а в них наверняка был не чай. Тогда я решила. «Шуи, выпей со мной». Все замерли, но в этот раз не посмотрели на меня, как на идиотку. Значит, я верно рассудила. Принцу можно приглашать старшего слугу за стол. Наверное, раньше он так изредка делал. И, судя по ответу Шуи, это даже считалось привилегией. «Ваша милость безгранична, господин», — сказал он и сделал служанкам знак уйти. Мы остались одни. Я сжала в руке под столом шпильку для волос, которую заранее приготовила. Так, на всякий случай. Дальше все было просто. Раз за разом я подливала Шуи из чайничка, отчего он все больше и больше хмелел, а сама делала вид, что пью, и ела только проверенные блюда, угощая ими и слугу. Когда он захмелел так, что начал покачиваться, я подсела ближе и позвала. «Шуи!» Слуга поднял на меня мутный взгляд. «Да, господин...» Я налила ему еще, чтобы смыть господина, и спросила. «Шуи, почему ты меня ненавидишь?» Он долго смотрел на меня, а потом залпом выпил и пьяно рассмеялся. «А то ты, Ичи, не понимаешь». «Не понимаю». Слуга пьяно улыбнулся и сказал. «Я ведь здесь, и я твой слуга. Ты... «Правда не понимаешь?» Шуи поймал мой взгляд и выплюнул уже осознание. «Из-за тебя. Это все из-за тебя. Я ведь гордость чувствовал, когда ты назвал меня другом. Собирался служить тебе до самой смерти. А потом ты поехал сюда, по своей воле поехал. И знаешь, что стало с твоей свитой? Не знаешь, Ичи?» «Нас всех убили. Всех, кроме меня. Меня сделали евнухом и отправили обратно служить тебе. Лучше бы я умер, как умрешь ты. Ешь». Шуй сунул мне под нос одно из отравленных блюд. Кажется, это было что-то из редьки. В тот момент я действительно собиралась его съесть. Чужой мир, чужие порядки, ненавидимый всеми задохлик принц, в теле которого я оказалась. Это для меня было слишком. А потом я посмотрела в горящие глаза Шуи, вспомнила пленника на крестовине, канцлера с его «Будь добр, сдохни», и решила: «Не-а, мы еще повоюем». Пусть у меня ничего не было, кроме больного тела этого никчемного принца, но, черт возьми, решила я, вы все у меня еще попляшете. Не знаю, откуда возникли такие мысли, но я была уверена, что своего добьюсь. «Не могу, Шуи», — тихо сказала я, отодвигая блюдо. «Мне еще к канцлеру и императору мстить. За тебя и всю мою свиту. Ты ведь мне поможешь?» Слуга посмотрел на меня, как на идиота, и засмеялся. «Ты сдурел, Ичи!» «Нет, они за все ответят. Просто помоги мне, пожалуйста». Шуй взглянул на меня со страшной болью во взгляде, хуже, чем тот пленник, как-то странно улыбнулся и... набил полный рот редькой. Оцепенев, я смотрела, как слуга глотал еду, совсем не жуя, и только когда он повалился на пол, я пришла в себя и закричала: «Помогите!» Телохранители выждали минут пять, как раз столько, чтобы тело старшего слуги перестало биться. И лишь потом вбежали, деловито осматривая покои принца. Как будто мои руки не покрывала кровь, вылившаяся изо рта Шуи. Как будто все было в порядке вещей. Как будто так и надо. Не знаю, откуда мне это известно, но, говорят, есть два типа людей. Есть те, которые дрожат, попав в беду, как зайцы. Дрожат и попискивают. А есть те, которые кусают в ответ. Понятия не имею, как вел себя в этом дурдоме принц, но той ночью я решила, что всех их покусаю. И даже набросала примерный план действий. С этим, кстати, неожиданно помог император. Но об этом в следующей серии, так сказать. Теперь вы знаете, каким был Шуи, слуга, которому не повезло подружиться с наследным принцем Рюичи. Всего лишь. Похоже, всем, кто оказывается близок к наследному принцу, очень сильно не везет. Господи, как же руку от этой кисточки ломит, не могу уже. Пол царства, точнее империи, за карандаш. Свиток второй. Седьмой день четвертой луны. Я превратила ведение этих записей в привычку. Третий день подряд. Это ведь можно уже считать привычкой. Рен интересуется, чем я занимаюсь. Осторожно интересуется, как она умеет. Вроде даже не спросила, а меня так и тянет рассказать. Докладывает ли она императору? Или верна мне? Я никому не могу доверять в этом гадюшнике, кроме Ли. Но Ли, он... Господи, опять клякса. Ли. Он стоял у ширмы, опустив взгляд, а мы сидели в глубине комнаты и пили чай. Как же меня достал этот местный зеленый чай, который в виде порошка кидают в горячую воду, а потом хорошенько размешивают деревянным венчиком. До безумия хочется нормального Эрл Грея и шоколада. Размышляя об этом, я внимательно следила за служанками, которые пробовали чай и сладости. Вряд ли меня отравят в покоях императора. Однако стоило быть осторожной. Я очень красочно представила свое тело на полу, с кровью, выплескивающейся изо рта, как у бедного Шуи, и решила, что лучше уйду голодной, но не доставлю им такого удовольствия. Император принимал посла из какой-то лянь или ляни. Судя по тому, что император лично принимал посла, старательно ему улыбался, да еще и наследника позвал, лянь было королевством не из последних. Посол поприветствовал меня, причем куда теплее, чем императора, выдавив в ответ улыбку. Я подумала, что он мог лично знать принца. Сказали ли ему про мою якобы потерю памяти? Что если я поведу себя не так, как он ожидает? В общем, весь прием просидела как на иголках. После приветствий посол попросил рассказать, как у меня дела, в добром ли я здравии, хранят ли меня духи моря и воздуха, не обижают ли духи огня, и не хочу ли я вернуться. Королева была бы так счастлива. Я добавила мысленную пометку, но ума хватило не спросить, куда именно возвращаться и какое дело королеве Лянь до чужого наследника. Ответила по возможности тепло. «Всем довольна, здоровье отменное, мне хорошо». Император улыбался и кивал, кажется, с одобрением. Посол пожал мне руку. Хотя это было странно, ведь принца здесь не касаются. Это запрещено всем, кроме, пожалуй, императора. Даже служанки, когда мыли и одевали меня, тщательно следили, чтобы между их руками и моим телом находилась ткань, будь то одежда или местная мочалка. Но император никак не отреагировал на это рукопожатие, поэтому я только улыбнулась и сжала в ответ руку посла. Улыбнувшись в ответ, посол отвернулся от меня и завел с императором беседу о пошлинах. Я слушала, попивала мерзкий чай и слушала, привычно блуждая взглядом по комнате. Драконы, повсюду алые драконы. На ширмах, занавесках, ставнях, золоченых стенах, золото и шелк. Будто я попала в драгоценную клетку, боюсь в ней, но все усилия бестолку. Мне бы радоваться, что я до сих пор жива. Для принца это, похоже, достижение. Но было так тошно. Со смерти Шуи прошло 3 дня. 3 тоскливых, угрюмых дня, во время которых меня таскали на дворцовые советы, касавшиеся лично принца. Утвердили отбор невест, согласовали количество претенденток, долго обсуждали гороскоп принца, ведь очень важно, чтобы он по каким-то параметрам совпадал с гороскопом невесты. Склоненные головы евнухов и служанок, бесполезные телохранители, которые, случись что, просто будут ждать, когда я умру, и лишь потом разовьют бурную деятельность. Пресная пища, ненужная роскошь, постоянное напряжение. Все это давило на меня, как могильный камень. Я следила за служанками, постоянно ждала удара в спину и не ложилась спать без острой шпильки в руке. В один из дней мимо меня просвистела стрела, вонзившись в дерево, когда я в одиночестве гуляла по личному саду принца. Думаю, местный снайпер опешил, когда я рухнула на землю и по-пластунски проползла до калитки, где ждали слуги и телохранители. На одном адреналине проползла. Здоровье-то у принца ни к черту. Позже мне заявили, что для его высочества это очень унизительно — ползти. Я мысленно огрызнулась. Зато жива. А вслух? Вслух же ответить было некому. Я почти ни с кем не разговаривала, разве что с императором. Слугам хватало жестов, а иного они как будто и не ждали. Поэтому я очень быстро привыкла смотреть на них, как на мебель, предметы обстановки, которые только склоняли головы и почтительно молчали. Во время приема император и посол одинаково сетовали на контрабандистов соли, а я внимательно прислушивалась к их разговору. Любая информация может оказаться полезной. И скользила взглядом по слугам, повторяя про себя «Ван Ян, Ван Ян, Ван Ян». У ширмы стоял один из телохранителей посла. Темно-синий халат, перехваченный широким черным поясом. Поверх него чешуйчатый панцирь, местный аналог кольчуги. В руках длинный тонкий меч с простой рукоятью. Смуглая кожа, опущенная в пол взгляд и заколотые в пучок волосы, без каких-либо украшений. Все, что я могла рассмотреть. Мир вдруг остановился и замолчал. Я выпрямилась в кресле, широко распахнув глаза. Это было так странно, даже невероятно. Я ведь ничего не знала про этого телохранителя. Даже лица рассмотреть не смогла. Но мне почему-то вдруг стало легче, словно после изнурительного дня в пустыне я набрела на оазис. Я забыла про императора и посла. Забыла, где я и в чьем теле нахожусь. Забыла, что вокруг еще множество внимательных взглядов. Я смотрела, не могла не смотреть. Это оказалось ошибкой. Император заметил мой взгляд. Когда посол и его свита ушли, И я так пристально глядела им вслед, что не сразу услышала, когда государь обратился ко мне. «На кого ты с таким вниманием смотрел, Ичи?» С улыбкой поинтересовался он, подливая мне чай. Мне хватило ума ответить «ни на кого». Император усмехнулся и больше ничего не сказал. В следующий раз я увидела Ли через 2 дня, когда вечером прогуливалась по саду. Ну да, ждала новую стрелу. Просто только здесь евнухи и служанки оставляли меня в покое. Я могла спокойно бродить по узким дорожкам и горбатым мостикам сколько угодно, не натыкаясь взглядом на чужие затылки и не боясь выглядеть глупо, если опять запутаюсь в своих одеждах. Сад был разбит на террасе, откуда открывался потрясающий вид на дворцовый комплекс. Стоя на широком балконе, я любовалась, как неторопливо садилось солнце, а небо приобретало мягко-фиолетовый оттенок, и звезды на нем блестели словно алмазы, под которыми изогнутые крыши пагод казались нарисованными тушью. «Эчи!» — позвал император. Я услышала, как он прошел по дорожке, как хрустел песок под его сапогами. Государь пришел не один, но смотреть, кого он с собой привел, не хотелось совершенно. Какая разница? Очередной враг. Странно, почему о приходе императора не объявили слуги, как всегда делали. «У меня для тебя подарок, Ичи», — сказал он. Повернувшись, я вежливо улыбнулась и собиралась произнести привычную формулу благодарности, когда император вдруг качнул головой куда-то вниз. Я опустила взгляд и увидела лежащего лицом в песок дорожки человека. «Это Ли, твой новый телохранитель?» Я оперлась спиной о золотые перила балкона. Неистово захотелось улететь из этой роскошной золотой клетки, и неважно куда, вверх или вниз. Даже видя только спину и затылок, я его узнала. В голове четко всплыли слова о контроле. Все это время император выжидал, наконец нашел, что искал, и теперь довольно улыбался. Я четко представила, как Ли повесят на ту крестовину, а меня заставят смотреть. Даже не зная его, я не могла этого допустить. Попытавшись собраться, я улыбнулась как можно безмятежнее и легкомысленно спросила. «Зачем мне еще один телохранитель? У меня уже есть с десяток». Император кивнул, будто приняв этот жалкий аргумент, и улыбнулся шире, отчего у меня кольнуло сердце. Впрочем, как всегда в последние дни. «Допустим. Но этот будет с тобой и днем, и ночью. Везде. Я волнуюсь за тебя, Ичи. Твоей драгоценной жизни слишком часто угрожает опасность». Это прозвучало так фальшиво, что я чуть не воскликнула. «Если хотите меня защитить, прекратите поощрять канцлера». Его сиятельство с большим энтузиазмом взялся организовывать мне смотрины. «От императорских подарков не отказываются», — напомнил государь. «Ты это забыл, Ичи?» Я закрыла глаза и тихо выговорила стандартную формулу благодарности. «Благодарю, государь, ваша милость безгранична». Император в ответ благосклонно кивнул, взглянул на Ли и холодно приказал. «Ты повинуйся моему сыну». «Ничтожный слуга повинуется, государь», — отозвался телохранитель, не поднимаясь. От звука его голоса я вздрогнула. «Ичи, он твой», — хмыкнул император. Я поклонилась, а когда выпрямилась, его величество уже ушел. Первый акт закончился, но шоу продолжалось. Мой новый телохранитель по-прежнему лежал лицом в песок, и с ним нужно было что-то делать. От происходящего у меня разболелась голова и начало шалить сердце. Я сильнее стиснула золотые перила террасы, так что заныли запястья. Где-то сладко запел соловей. Мне следовало приказать Ли подняться так отстраненно, насколько возможно. Сдать его на руки слугам. Пусть делают, что нужно. Оформляют в дворцовой канцелярии, переодевают, кормят. Принц не должен задумываться о таких вещах. Я должна не замечать Ли, забыть про него, чтобы император решил, ему показалось. Блажь принца, которому стало скучно без свиты и захотелось нового Шуи, прошла. Так было бы правильно. Но я погибала от одиночества, До крика хотелось, чтобы рядом был кто-то, если не верный и родной, то хотя бы не противный. Кто-то, кто разговаривал бы со мной. Кто-то, кто не склонял бы передо мной головы. Хотя глупо было ждать этого от человека, лежавшего передо мной лицом в песок. Но уже тогда мое сердце неровно билось из-за него. Поэтому я сделала еще одну глупость. Не смогла отпустить Ли. Встала рядом с ним на колени, наклонилась и попросила: «Посмотри на меня». Телохранитель медленно поднял голову. Его глаза расширились. Еще бы! Наследный принц стоял перед ним на коленях. Я радовалась, что широкие рукава одежд скрывают мои дрожащие пальцы. Ли был красив. Не слащавой девичьей красотой принца и не высокомерной экстравагантной красотой императора. Красота Ли была мужественной, правильной. Такого, как он, обязательно увековечили бы в мраморе, как Давида. Взгляд Ли из удивленного превратился в изумленный, а потом остекленел, как у всех слуг, с которыми я ненароком встречалась глазами. Закатное солнце облило нас сочной алой краской, ветер унялся, наступила мертвая вечерняя тишина. Даже соловей замолчал. «Император назначил тебя моим телохранителем. Его решение трудно оспорить, но все же ответь, хочешь ли ты мне служить?» Дурацкий вопрос, но я должна была узнать, как все произошло. Император приказал Ли, и это не обсуждалось, или ему хотя бы денег пообещали. «Если у посла тебе было лучше, я никогда не интересовался, сколько платят моим телохранителям». «Что?» Взгляд Ли стал до крайности изумленным, когда я заговорила об оплате. Словно я такую несусветную чушь произнесла, что лепет младенца и то казался разумнее. «Господин», — голос прозвучал ровно, но я снова вздрогнула, услышав его. «Ваши телохранители — рабы. А рабам не платят, их покупают». «Ого! Я почему-то думала, что рабство — это в Риме, Греции. А то, что вокруг, совсем не Рим и не Греция. Ты тоже раб?» «Да, господин». «И император тебя купил?» «Да, господин». «То есть у тебя не было выбора?» Ли все так же изумленно смотрел на меня, и под его взглядом я вдруг вспомнила выразительный русский мат. Но произносить, конечно, не стала. Что ж, придется делать хорошую мину даже при плохой игре. «Ли, у меня беда, меня действительно хотят убить. Недавно это почти удалось. Я потерял память. Император говорил тебе?» «Нет, господин». «Что ж, это так. Я не помню очевидных вещей. Например, не помню, что есть рабы. Не помню, что такое империя. Я даже имени своего не помню. Кстати, ты знаешь, как меня зовут?» «Рюичи, господин». «А?» «Ваше имя... Рюичи, господин». «Рюичи», — произнесла я вслух и пять раз повторила мысленно, чтобы запомнить. «Спасибо. Кроме защиты, я хочу, чтобы ты рассказывал мне эти очевидные вещи. Мне почему-то кажется, что ты сможешь. Это так? Как прикажет господин». Я со вздохом кивнула и добавила, вспомнив Шуи: «Мы с тобой раньше не встречались, до того, как я потерял память». «Нет, господин». Лицо Ли ничего не выражало, как и голос. «Хорошо, я поднялась. Вставай, идем». Сдать Ли на руки слугам все-таки пришлось. Во дворце строгая канцелярия, к тому же мои телохранители носят униформу. Мне снова вспомнился Шуи, и вдруг захотелось узнать, а не сделали ли евнухом Ли? Вдруг здесь так принято? Впрочем, какая разница? Я в теле мужчины, поэтому с Ли мне точно ничего не светит. А вот у принца, как оказалось, жаркий секс был вместо антидепрессанта. В этом я лично той же ночью убедилась. Не с Ли, конечно. Фу, что вы себе такое думаете, извращенцы? Все вышло куда забавнее. Не знаю, как там было у принца, а я имею привычку ночью крепко спать. В прошлой жизни я точно была совой, потому что засыпала поздно и с большим трудом, а на рассвете меня и пушкой не разбудишь, в чем слуги уже не раз убедились. но в этот раз пушка не понадобилась. Поговорив с Ли, я отправилась на торжественный семейный ужин с императором. Несколько десятков блюд и повисший в воздухе вопрос: «Как там мой подарок, Ичи?» Короче, после этого ужина в покое я еле приползла. Луна стояла уже высоко, время позднее даже для меня. Вдобавок императору удалось меня напоить то ли вином, то ли водкой, но точно какой-то гадостью, которую сам государь хлестал прямо из чайничка и хоть бы капельку захмелел. Тем вечером я практически засыпала уже на руках у служанок, даже про Ли совсем забыла. Просто легла в постель и тут же вырубилась. Проснулась от прикосновений. Помните, я говорила, что в этом мире не принято касаться принца? А тут меня буквально лапали. Поскольку моментально проснуться я не смогла, этот некто успел подключить к делу не только пальцы, но и язык. В общем, назревала сцена 18+, причем с обнаженкой, в чем я убедилась, продрав, наконец, глаза. Незнакомая голая девица лежала рядом со мной на кровати, старательно вылизывая мои ключицы, а рукой лезла туда. Еще и умудрялась при этом шептать какую-то чушь вроде «Тебе нравится, мой господин? А так?» Не зря я все эти дни ложилась спать со шпилькой под подушкой. Правда, я успела только замахнуться, девушка ловко ушла от удара. «О, мы играем, мой господин! Обожаю, когда вы это делаете!» — обрадовалась она. Навыкам самообороны принца явно не учили, как, впрочем, и меня. Я бесполезно дергалась, а незнакомка смеялась и оглаживала мои бедра. Добравшись до паха, девица еле слышно охнула. «Мой принц, вам не нравится?» Меня осенило, что можно же позвать кого-то на помощь. «Помогите!» На крик ожидаемо никто не откликнулся, а голая незнакомка облегченно рассмеялась. «Ах, мы все-таки играем!» «Р-р-р-р!» — задорно прорычала она и влепила мне пощечину. В свою защиту скажу лишь одно. Я со сна очень плохо соображаю, что поделаешь. Тут еще и ситуация нестандартная. Я растерялась. Меня раздевали, целовали, оглаживали и... вот. Взять себя в руки я смогла только когда осталась в одних шароварах, а незнакомка уселась на меня верхом. «Ты кто?» «А кем вы хотите, чтобы я сегодня была, господин?» промурлыкала девушка. Я напустила в голос столько холода, сколько могла. «Я хочу, чтобы ты немедленно с меня встала и назвалась». «Что, уже?» — почему-то обиделась она. «Немедленно встань!» «Ичи, да что такое?» — возмутилась девушка, но повиновалась. Я поправила шаровары и села на кровати. «Назовись, кто ты такая и кто тебя сюда пустил?» «Ичи, да ты чего?» «Кто ты такая?» Помолчав, незнакомка снова потянулась ко мне, но на этот раз я оказалась проворнее. Шпилька легко вошла в плечо незваной гости, прямо как нож в масло. Девушка завопила так громко, что я сама испугалась. На постель упали капли крови. Внезапно сверкнула сталь, и в сумерках комнаты я едва различила, что Ли стоит с обнаженным мечом совсем рядом, держа клинок у шеи девушки. Та сразу замолчала и замерла, почувствовав лезвие у горла. Под занавес этой сцены двери распахнулись, точнее, разъехались, и в комнату вбежали телохранители, а за ними — слуги. Старший, заменивший Шуи, патетично восклицал. «Ваше высочество, вы не пострадали? Как же так? Ты! Как посмела ты дотронуться до его высочества, ничтожества?» Бравые телохранители дружно направили клинки в сторону голой, скрючившейся на кровати девушки, которая начала дрожать. Зажглись светильники, и я смогла рассмотреть незнакомку. Красивая на местный лад, гибкая, изящная, худая и... плоская, как доска. «Ичи!» — простонала она. «Господин, за что?» «Да кто ты такая?» — выдохнула я. Девушка всхлипнула, а старший слуга с поклоном ответил. «Господин, это Рен из вашего гарема, ваша фаворитка». «Впервые вижу», — вырвалось у меня. Рен открыла от удивления рот, совершенно забыв про меч Ли у горла. «Она, наверное, подкупила кого-то из стражи», — сказал старший слуга, покосившись влево. Один из телохранителей вздрогнул. «Это больше не повторится, ваше высочество. Увести ее!» Рен напоследок прокричала. «Господин, господин, не надо! За что? Ваше высочество, смилуйтесь!» Я сжимала под одеялом окровавленную шпильку и чувствовала, как нарастает боль в груди, точно там, где должно быть сердце. Когда мы остались с Ли наедине, он убрал меч в ножны, поклонился и направился было куда-то в сторону ширмы. Я была зла, испугана, и у меня, черт возьми, надрывалось от стресса сердце. «Что, твою мать, происходит?» Ли замер, затем обернулся и снова поклонился. «Ваше высочество». Я выскочила из-под одеяла, а Ли ниже опустил голову, чтобы точно меня не видеть. «Ты мой телохранитель или нет?» Меня трясло. Не в силах устоять на одном месте, я принялась ходить туда-сюда. Ну и нервишки у принца. Ли выдержал паузу и только потом невозмутимо ответил. «Да, господин». «Тогда почему ты меня не охраняешь? В мою спальню посреди ночи входит посторонний человек, как к себе домой. Ложится в мою кровать. Почему ты его не остановил?» Снова пауза и затем тихий ответ. «Но она не была посторонней, господин». «То есть? Объяснись». Ли склонил голову еще ниже, буквально уткнулся подбородком в ключицы. «Господин старший слуга рассказал про ваш гарем, ваше высочество, и показал портреты фавориток. Он также сказал, что им позволено входить в ваши покои в любое время, часто ночью. И я... мне... этому ничтожному слуге ни в коем случае нельзя вам мешать или каким-либо образом обозначать свое присутствие. Простите, господин, очевидно, этот раб неправильно понял господина старшего слугу». Сказав это, Ли опустился ниц. Я застыла и пару мгновений смотрела на него. Потом мои... ладно, наши с принцем нервы сдали окончательно. Схватив подушку, то есть валик, который здесь ее заменяет, я прижала его ко рту и заорала. Это уже становится смешным, но телохранители снова вбежали в спальню лишь минуты через две. Кто дал им такие идиотские инструкции? Канцлер? Император? Спасибо им, черт возьми. Телохранители недоуменно озирались, но в комнате были только полуголая я и Ли на полу. «Пошли вон!» — прохрипела я, падая на кровать. Телохранители повиновались. «Ли, встань и налей воды, пожалуйста», — попросила я, больше не в силах терпеть боль в груди. «Господин, позвольте позвать лекаря», — проговорил Ли, наблюдая, как я дрожу на кровати. «Заткнись!» — прохрипела я, думая, что лекаря надо перекупить в первую очередь. С таким здоровьем, как у принца, это не блажь, а необходимость. Вот только на что мне его покупать? Местные деньги я пока что вообще не видела. Постепенно мне полегчало. Я села, выпила чертову воду и заставила себя дышать ровно и глубоко. Даже считала вдохи и выдохи. Помогло. Я успокоилась. «Ли, кому ты служишь?» «Этот слуга принадлежит вам, господин». Тут же откликнулся телохранитель. «Вряд ли», — подумала я. «Тебя привел император. Хотя был же еще посол этой Лянь. Оба вроде не должны желать мне смерти. У императора нет других наследников, а посол искренне казался дружелюбным. Хотя, может, я чего-то не знаю? Что с тобой будет, если меня убьют?» Ли, кажется, удивился. «Я умру следом, господин». «Ого! Впрочем, мне это на руку». «Прекрасно. Тогда пораскинь, пожалуйста, мозгами. Наложница или кто она там? Точно не опасна? Да, она женщина, но ее нельзя перекупить. Она полностью мне предана». Ли на мгновение прикрыл глаза, потом повторил. «Это был приказ старшего слуги, господин». «С которым я утром разберусь», — сделала я себе мысленную пометку. «А ты ему служишь, Ли?» Телохранитель снова прикрыл глаза. Наверное, так он злился. «Нет, господин, вам. Тогда в следующий раз, когда услышишь подобный идиотский приказ от кого угодно, хоть от императора, сначала уточни у меня, стоит ли его выполнять». «Да, господин». Я потерла виски, вздохнув. Сердце успокоилось, зато голова — нет. «Господин, разрешите слуге задать вопрос?» — спросил Ли, выдержав паузу. «Да», — устало отозвалась я. «Что вас напугало, господин? Вы не узнали вашу любимую наложницу?» Не знаю, зачем он уточнял, но ответила я машинально. «Я говорил тебе вчера, что потерял память. По-твоему, я шутил?» «Нет, господин», — Ли отвел взгляд и добавил. «Простите». «Почему он мне не верит?» — думала я, массируя виски. «Может, лгал, что мы раньше не встречались? Может, принц и ему успел насолить?» Ответов у меня не было, да и не хотелось сейчас об этом думать. Хотелось спать. Но оставался куда более важный вопрос, который следовало решить. «Что с ней будет, с этой... как ее? Рен? Куда ее увели?» «Казнят, господин». Словно это было само собой разумеющееся, ответил Ли. «Казнят?» — ахнула я. «Да, господин. 33 удара палками, потом отрубят голову». «Палками? Голову отрубят?» «Охренеть!» — выдохнула я. «Зови сюда старшего слугу. Быстро!» Только время зря потеряли. Старший слуга, кланяясь, рассказал, что таков закон и традиции дворца. Он не имеет права останавливать казнь. Нет у него такой власти. Зато она была у принца. Так я оказалась посреди ночи на тюремном дворе в сопровождении все того же старшего слуги Ли. Полуголая, босиком. Торопилась очень, потому что с казнями тут не затягивают.